как только хоть немного заработает, сидит там, пока все не пропьет. Ладно. Но если ты хочешь говорить с починщиком фарфора, то надо как минимум иметь какой-нибудь разбитый фарфоровый предмет. Эрика въехала в Торнбридж с надеждой, что двоюродная сестра ее отца, которая одиноко жила здесь у парка Калведери, сладко спит после того, как наелась запрещенных врачами булочек, а не прогуливается под сенью дерев. В маленькой антикварной лавке на гробовые деньги добрячка она приобрела фарфоровую статуэтку танцовщицы. Она доехала до Пембери, и там, в полуденной тиши тенистой аллеи, с силой ударила статуэтку о металл машины. Но танцовщица оказалась стойкой. Даже после того, как Эрика стукнула ее об ручку, она по-прежнему оставалась целой. В конце концов, опасаясь, что дальнейшее применение грубой силы приведет к тому, что она разлетится вдребезги, Эрика отломила ей руку. Теперь доступ к Герогейту Гарри был для нее открыт. Нельзя было прямо расспрашивать о неизвестном бродяге, который, возможно, украл пальто. Другое дело — искать починщика фарфора. Тут все было законно и не могло вызвать лишних подозрений и удивления. Потому ей понадобилось всего лишь полтора часа, чтобы очутиться лицом к лицу с Герогейтом. Это заняло бы у нее еще меньше времени, но палатка оказалась далеко от проезжих дорог. Сначала по колее, пробитой через лес, колее непреодолимой даже для видавшей виды Тинни, потом через пустошь, заросшую папоротником, откуда открывался вид на долину Мидвей, потом снова через лес к вырубке, где ручей впадал в темный стоячий пруд. Эрика предпочла бы, чтобы палатка была не в лесу. С раннего детства она ничего не боялась. Она была из тех детей, о которых взрослые обычно говорят, что они бесчувственные. Но леса не любила. Она предпочитала открытые пространства, где далеко видно вокруг. И хотя прозрачный ручей весело сверкал на солнце, пруд в тени был глубокий, таинственный и казался зловещим. Это была чаша темной воды, на которую неожиданно можешь наткнуться скорее где-нибудь в Суре, а не в Кенте. Когда она вступила на вырубку с маленькой танцовщицей в руке, навстречу ей выскочил пес, оглашая тишину истерическим протестующим лаем. На шум из палатки вышла женщина и, стоя у входа, стала смотреть на приближающуюся Эрику. Она была высокая, широкоплечая, держалась очень прямо, и у Эрики возникла абсурдная мысль, что от нее ждут не иначе, как реверанса. «Добрый день!» — весело крикнула она сквозь собачий лай. Но женщина стояла молча. «У меня тут одна фарфоровая вещица. Послушайте, вы не можете как-нибудь успокоить собаку?» Она подошла совсем близко, и лишь собачий лай отделял их теперь друг от друга. Женщина пнула собаку в бок, раздался визг, и наступило молчание. Снова стало слышно, как журчит ручей. Эрика протянула статуэтку. — Гарри, — крикнула женщина, не сводя черных глаз с Эрики. Гарри показался на пороге. Маленький, верткий мужчина с налитыми кровью глазами, явно не в духе. «Работа для тебя!» «Я не работаю», — отозвался Гарри и сплюнул. «Извините, мне сказали, что вы чините такие вещи». Женщина взяла из рук Эрики разбитую статуэтку и произнесла: «Не слушайте его. Работает он как надо». Гарри снова сплюнул и взял вещицу. «А деньги у вас есть, чтобы заплатить?» — спросил он с раздражением. «Сколько за это?» 2 шиллинга. 2,5, — сказала женщина. «Столько у меня есть». Он ушел в палатку, но женщина по-прежнему стояла, загораживая собой вход, так что Эрика не могла увидеть, что там внутри, и войти тоже не могла. Мысленно она заранее представляла, как войдет в палатку и увидит в углу сложенное пальто. Но не тут-то было. «Он быстро починит. Не успеете свистульку себе срезать, как будет готова ваша вещь». Маленькое серьезное личико Эрики вдруг осветила озорная улыбка. «Думаете, я не умею свистульки делать?» — воскликнула она. Замечание женщины прозвучало насмешкой над ней, как городской жительницей. Перочинным ножиком она срезала прут, заточила, проткнула, окунула в ручей и продула, надеясь, что этим сможет обезоружить Квинни и ее приятеля. Она даже подумала, что, может быть, мирно завершит свое изделие, сидя рядом с Гарри. Но в этот момент, когда она было двинулась к палатке, Квинни бросила лениво собирать хворост и заняла свое место на часах у входа. Кончилось тем, что Эрика с готовым свистком и починенной статуэткой в руках была столь же далека от желаемой цели, как в тот момент, когда оставила машину на асфальте дороги. Она готова была расплакаться. Она вынула маленький кошелек. Эрика ненавидела сумки. Заплатила свои 0,5 кроны. И вид банкнотов в заднем отделении, которые только ждали того, чтобы их потратили на спасительное дело, привел ее в такое отчаяние, что неожиданно для себя самой она вдруг спросила мужчину: «Что вы сделали с пальто, которое взяли в Димчерче?» И в наступившем молчании торопливо продолжала: «Я не собираюсь ничего предпринимать по этому поводу, привлекать к ответственности и все такое. Только мне ужасно нужно это пальто. Я готова выкупить его, если оно все еще у вас. Или вы его заложили?» «Нет, вы посмотрите на эту куколку!» — взорвался мужчина. «Заявляется сюда, просит выполнить работу, и тут же обвиняет тебя чуть ли не в убийстве. Убирайся отсюда, пока я не вышел из себя окончательно и не треснул тебе по челюсти. Разок-другой, дерзкая маленькая тварь, ишь, язык распустила. Вырвать бы его тебе не мешало. И я тебе сейчас...» Женщина оттолкнула его в сторону и угрожающе придвинулась к Эрике. «Почему вы решили, что мой дружок взял пальто?» «Это пальто видел Джейк, водитель грузовика, который подвозил его во вторник, и взято оно из машины в Димчерче. Мы это знаем точно.